Поняв себя, вы будете понимать прекрасно всех других людей и все то, что в нашем мире происходит. Пришло время теперь переходить к практике. Практике понимания того, а что мне теперь делать, как делать и с кем делать. Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос от Натальи. Первые семинары – это копание в себе, а варны – это уже выход наружу. Так ли это? И зачем это надо знать? Зачем надо знать, я рассказал в одной из передач, поэтому сейчас на этом не буду останавливаться подробно. А вот первую часть вопроса, пожалуй, разберу. Первые наши встречи, которые проходили в этом году и в конце предыдущего года, были направлены на последовательное изучение себя, этого мира, своей судьбы, управления судьбой, что такое уроки, что такое уроки, понимание взаимодействия между разными людьми, понимание того, как устроена Вселенная и как разные миры в этой Вселенной взаимодействуют друг с другом. Пришло время теперь переходить к практике. Практике понимания того, а что мне теперь делать, как делать и с кем делать. И вот тут-то возникает вопрос. Если я с кем-то собираюсь что-то делать, я должен понимать, кто передо мной. Какой зверь? Медведь, заяц, волк, птичка? И в зависимости от того, с кем я встретился, на таком языке с ним и должен говорить, понимая его интересы, его развитие. Мало того, я еще должен понимать, что я за зверь и чем мне лучше заниматься. И вот как раз славяно-русская варновость позволяет нам это все определить и понять, а понявши, применять в жизни. Вот почему славяно-русская варность, а вернее, расширенный курс о славяно-русской варновости поставлен в конце нашего целого сериала занятий. Вот почему теперь нам необходимо погрузиться в изучение и наработку практических навыков в этом направлении. И вот как раз 5-6 апреля 2025 года в Москве мы будем заниматься практикой. Теории там будет совсем немножко, я надеюсь, что вы посмотрели открытые наши встречи, 6 передач коротеньких по 45 минут, где рассказывается, что такое славяно-русская варность, как она применяется в жизни, как определить человека первой варны, второй, третий, четвертый, что такое общественные, социальные уровни, в том числе и сословия. И вот, когда вы теоретически набрались необходимого объема материалов, пришло время нам более глубоко погрузиться в понимание того, как теперь определять. И в первую очередь, Наталья, самого себя. Не совсем так, что первые семинары – это копание в себе. Нет. Как раз осознание варновости начинается с понимания себя. Ибо если ты не понял, кто ты такой, то в этом случае зачем тебе знать что-то о других людях? Нет, конечно, если ты паразит, тебе в первую очередь надо знать, как устроен другой, за кого можно зацепиться и за счет кого можно жить. А вот если ты человек, то сначала ты должен понять себя, кто ты такой, чем тебе лучше заниматься. И уже после этого, понимая свое уникальное место в этой жизни, свое занятие на этом месте, время, когда необходимо этим заниматься, как раз на эти вопросы славяно-русской варности дают ответы, уже можно тогда, после понимания этого всего, начинать взаимодействие с другими людьми. И вот тут-то как раз нужно понять, а кто они, а на каком они месте, а чем лучше заниматься, а в какое время, в чем они чемпионы. Как нам складывать между чемпионами? И вот если вы это все понимаете, вы тогда не боретесь с разными чемпионами по разным другим направлениям деятельности, а складываете. И получается то, что называли синергией, где 1 плюс 1 намного больше, чем 2. Если у вас возникла острая необходимость понять уже окончательно, кто я такой, какое мое предназначение, исходя из этого, какой мой путь. Если вы хотите понять, кто рядом с вами, дети, родители, родственники, с которыми пока не складываются отношения. Если у вас есть проблемы с пониманием того, что происходит, например, там, в вашей общине, на работе, с подчиненными, с руководителями, если вы недовольны тем, что происходит в мире, и хотите изменить эту ситуацию, приходите. Расширенный курс славяно-русской варновости включает в себя и психологические основы, и экономические, и политические, и то, что вообще происходит в этом мире в совокупности всех этих проявлений. И то, что всегда находится внутри вас. Поняв себя, вы будете понимать прекрасно всех других людей и все то, что в нашем мире происходит. Контакты организатора, как всегда, на вашем экране и в описании к этому ролику. И 5-6 апреля 2025 года в Москве жду вас на нашей встрече. Мест ограниченное количество, помещение не резиновое, поэтому заранее, пожалуйста, пишите организатору, что я хочу присутствовать. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем мира, любви, здоровья, добра, радости, счастья и достатка. Быть добро.